cel mai baicau, slavnei carabl, a Moldova-ia bocca. Hei, Bargozin, așe veni mai цепи влачил, долго бродил я в горах атакуя старый товарищ бежать посадил. О, я волю почуя. Страшны теперь горная стража, меня не поймала в дебрях, не тронул прожорливый зверь. Стрелка миновала. Шел я и в ночь, и средь белого дня, близ городов озирался я зорко. Хлебом кормили крестьянки меня. Парни снабжали священный Байкал, славный мой парус, кафтан дыроватый. Эй, Баргозин, пошевеливай пар. Слышат за грома рассказ.